Герда. Конец национал-социализма. «Попробуйте выпить немного вот этого, бесценнейшая моя. Я подержу, вот так». «Спасибо, племянник, спасибо». «А ты похудел. Хотя не мне об этом говорить». «О, я как трубадур, тетушка. Изголодался по любви». «Подай мне ту штуку. Что ты сказал?» «Ах, племянник, Борис, я когда услышала, подумала о тебе и заплакала». «Не надо, тетя, а то и я заплачу». «Подумала и заплакала. Ты же всегда говорил, больше, чем брат». «Не надо. По крайней мере, о нем так мило, так много писали. Еще бы, он же был очень фотогеничным». «У Гении все хорошо?» «Хорошо. У них у всех все хорошо». «Хм. Кроме Фолькера». «Да, верно». Фолькер был ее 10-м ребенком, если считать и Эренгарда. «Фолькер чувствует себя неважно». «А все потому, что место здесь нездоровое». Местом был Больцано, город в итальянских Альпах, а временем — весна 1946-го. Судьба уцелевшим Борманам выпала неправдоподобная. Они оказались в немецком концентрационном лагере, который с 1944 по 1945 назывался Бозаном. Впрочем, рабского труда, бичеваний и избиений дубинками, голода и смертей там больше не было. В лагере, заполненном перемещенными лицами, военнопленными и прочими ожидавшими проверки интернированными, теперь распоряжались итальянцы. Кормили в нем не до отвала, но вкусно, санитарные условия были приличными, а охране помогало множество священников и веселых монашек. Герда лежала там в лазарете. Кронце, Хельмут, Гени, Эйке, Ирмгард, Ева, Хартмут и Фолькер обитали по соседству, в большой армейской палатке. Я спросил: «Американцы обходились с вами по-свински, тетя?» «Да, да, Гола, именно так. По-свински. Доктор, не я, племянника, а доктор, сказал им, что мне нужна операция в Мюнхене. Туда каждую неделю поезд ходит. А американец ответил: «Этот поезд не для нацистов, он для их жертв». Жестокие слова, дорогая. «А еще они уверены, что я знаю, где он». «Правда? Ну что же, если ему удалось выбраться, он может быть где угодно. Скорее всего, в Южной Америке, в Парагвае. Центр Южной Америки — самый правильный выбор. Он даст о себе знать». «Гола, а с тобой они тоже обошлись по-свински?» «Американцы?» «Нет, мне они дали работу». «А, вы спросили о немцах. Не так, чтобы очень. Им страх, как хотелось замордовать меня, тетя. Однако власть Рейхсляйтера сдерживала их до самого конца. Как до конца приходили и ваши чудесные посылки». «Может быть, это еще не конец». «Верно, дорогая. Но это конец его власти». «Шеф, племянник, погиб, возглавив армию для обороны Берлина. И теперь все пропало. Конец национал-социализма. Вот что непереносимо. Конец национал-социализма. Понимаешь? На него-то мое тело и отзывается». Затем она встревоженно спросила: «Скажи, Гола, ты по-прежнему богат?» «Нет, милая, все сгинуло. Осталось процентом, может быть, 3. Отнюдь немало на самом деле. Они забрали все». «Ну, сам понимаешь, стоит евреям унюхать что-нибудь вроде...» «Почему ты улыбаешься?» «Это были не евреи, дорогая моя. Арийцы». Она умиротворенно сказала: «Ну, у тебя же остались картины, Добже-де-Ар?» «Нет. Сохранился один маленький Клея и крошечный, хоть и очень хороший, Кандинский. Подозреваю, что все остальное загробастал Геринг. О, это жирное животное! Три шофера, ручной леопард и ранчо с бизонами, тушь для ресниц, и каждые 10 минут он переодевался. Гола, почему ты так спокоен? Я легко пожал плечами и ответил: я не жалуюсь. Конечно, я не жаловался, ни на это, ни на что другое, не имел права. Мне здорово повезло. Я пользовался льготами, как и всегда. И даже в тюрьме у меня была масса времени для размышлений, тетушка. И были книги. Она немного приподнялась в кровати. Мы никогда не сомневались в твоей невиновности, племянник. Знали, что ты ни в чем не повинен. Спасибо, тетя. Я уверена, твоя совесть совершенно чиста. Вообще-то мне хотелось бы поговорить о моей совести с какой-нибудь женщиной, но не с Гердой же Борман. Дело в том, тетенька, что мои ревностные попытки подорвать мощь Германии привели к новым страданиям людей, которые так уж страдали, страдали неимоверно и умирали, любовь моя. С 1941 по 1944 в Бунневерке погибли 35 тысяч человек. Однако я сказал лишь: конечно, я был невиновен. Меня арестовали, исходя из показаний всего одного человека. Одного человека! Показаний, вырванных пытками. И я непроизвольно прибавил: это судебная практика Средневековья. Она снова откинулась в койке и неуверенно произнесла: но ведь в Средние века тогда хотели делать как лучше, правда? Бросали людей в воду, топили содомитов в торфяных болотах, что-то такое. И дуэли, племянник, дуэли. Она не заговаривалась насчет дуэлей. Да и торфяных болот тоже. Рейхсфюрер СС на недолгое время снова ввел дуэли как способ решения вопросов чести. Однако немцы уже привыкли жить без чести и без правосудия, свободы, истины и разума. После того, как первый же нацистский вельможа, оскорбленный муж, получив пулю от того, кто наставил ему рога, быстренько отдал Богу душу, дуэли запретили вновь. Тетушка вдруг вытаращила глаза и вскричала: «Топор, Голо! Топор!» Затылок ее утонул в подушке. Прошла минута. «Все это делалось ради добра. Правда?» «Тише, тетенька. Тише, милая». К следующему вечеру она ослабла еще пуще. Зато голос ее окреп. «Он мертв, Голо. Я это чувствую. Жена и мать умеют чувствовать это». «Надеюсь, вы ошибаетесь, дорогая. Знаешь, папочка никогда не любил папочку. Я хочу сказать, мой отец не любил твоего дядю Мартина, но я настояла на своем, племянник. Ах, какое чудесное чувство юмора было у Мартина. Он так смешил меня. А ведь особенно смешливой я не была даже в детстве. Совсем молоденькой я вечно спрашивала себя, зачем люди издают этот глупый шум? Да и позже мне было трудно понять, почему они находят что-то смешным. Но папочка, он меня смешил. Как мы с ним хохотали! Ох, расскажи мне что-нибудь, Гола, а я пока отдохну. Мне нравится слушать твой голос». У меня была с собой наполненная граппой фляжка. Я глотнул из нее и сказал: «Он смешил вас. И вы всегда смеялись, тетя, даже если он повторялся?» «Всегда. Всегда». «Что же, дядя Мартин рассказал мне одну смешную историю. Жил когда-то такой человек, Дитер Крюгер. Не сочтите меня высокомерным, мой ангел, но это было давным-давно. Вы помните пожар Рейхстага?» «Конечно, помню. Папочка так разволновался. Продолжай, племянник, говори». Рейхстаг загорелся через 3 недели после того, как мы пришли к власти. Все думали, что это дело наших рук, потому что нам его небо послало. Я глотнул еще. Но это были не мы. Это сделал голландский анархист. В январе 34-го его казнили на гильотине. Однако был и еще один человек по имени Дитер Крюгер. «Вы не спите, тетя?» «Конечно, не сплю». И этот Дитер Крюгер, он был причастен к одному из предыдущих поджогов голландца. Тот спалил принадлежавшую системе социального обеспечения контору в Нойкёльне. Поэтому заодно казнили и его. Для ровного счета. Крюгер был коммунистом и... евреем? Нет. Это не важно, тетя. Важно, что он занимался политической философией, публиковал статьи и был рьяным коммунистом. Поэтому в ночь перед его казнью дядя Мартин и его друзья пришли в камеру смертников, прихватив с собой несколько бутылок шампанского. «А его зачем?» «Шампанское». «Чтобы провозглашать тосты, тетя!» Крюгер уже был сильно избит, как же иначе? Однако они заставили его встать, сорвали с него рубашку и сковали руки за спиной. А затем провели потешную церемонию награждения. Железным крестом с дубовыми листьями, орденом заслуг германского орла, шевроном старого бойца, etc. Прикололи их к его голой груди. Да. Дядя Мартин и его приятели произнесли речи, тетенька. Они восхваляли Крюгера как отца фашистской автократии. Таким он и отправился на казнь, украшенным орденами героем национал-социализма. Как по-вашему, это очень смешно? Что, украсить его орденами? Нет. Ну, хорошо. Он же Рейхстаг поджег. К последней нашей встрече она постаралась собраться с силами. У нас... есть чем гордиться, Гола. Подумай о том, чего он достиг, твой дядя Мартин. Я хочу сказать лично. Наступило молчание. И вполне понятное. А вправду, чего? Расширил применение смертной казни в лагерях. Осмотрительно уклонился от обсуждения темы космического льда. Очистил алфавит от семитских влияний. Не позволил Альберту Шпейеру развернуться в полную силу. Атрибуты власти дядю Мартина не интересовали, только сама власть, которую он неуклонно использовал для достижения целей исключительно тривиальных. «Вспомни, как он решил проблему Мишлинге», — сказала она, — «и евреев, женатых на германских женщинах». «Да». В конечном счете мы просто оставили их в покое, тех, кто состоял в смешанном браке. Большое достижение. Но зато он получил своих венгров. Она удовлетворенно забулькала. Всех до единого. Ну, не совсем так. Уже в апреле 44-го, когда война была давно проиграна, города разрушены до основания... Миллионы людей влачили полуголодное существование, бродили бездомные, одетые в опаленные лохмотья. Рейх, тем не менее, счел разумным снять войска с фронта и ввести их в Будапешт. И начались депортации. Видите ли, тетя, это как тот муж в Линце, который нанес жене 137 ударов ножом. Второй удар служил оправданием первого, третье оправданием второго. Так оно и продолжалось, пока у него силы не иссякли. Из венгерских евреев уцелели 200 000, тетенька. А около 500 000 были депортированы и убиты в КАДЗ-2. Акция Долля. «Он всегда говорил, — продолжала Герда, — что это его величайшее достижение на мировой арене. Знаешь, величайший вклад в историю как государственного деятеля. Да уж, тетя. Теперь скажи, племянник, чем ты собираешься заняться, любовь моя? Полагаю, что в конце концов вернусь к профессии юриста. Хоть и не уверен. Может быть, останусь переводчиком. Мой английский становится вполне достойным. Я совершенствую его by hook or by crook. Всеми правдами и неправдами. Что, говорят, это такой уродливый язык? И знаешь, Гола, тебе не следует работать на американцев. Знаю, дорогая, но все же работаю. На ОМГУС, американское управление военного правительства для достижения 5D. Денацификации, демилитаризации, деиндустриализации, декартелизации и демократизации. Я сказал, я пытаюсь кое-кого разыскать, тетя. Однако беда в том, что я не знаю ее девичьей фамилии. Не догадался спросить. Галита, ну почему бы тебе не найти хорошую, одинокую женщину? Потому что я уже нашел хорошую замужнюю. У тебя глаза истрадавшиеся. Так я и страдаю. И считаю себя вправе страдать из-за этого. Ах, Галита, бедный. Кто ее муж? Они разошлись, она больше не носит фамилию мужа. Его сейчас судит Международный военный трибунал. Эти свиньи, еврейское правосудие. Он был хорошим нацистом. Одним из лучших. Как бы там ни было, я все еще не сдвинулся с мертвой точки. Справки наводить негде, ничего не осталось. Под этим я разумел, что каждая папка, каждый скоршеватель, каждая картотечная карточка, каждый клочок бумаги, связанный с Третьим Рейхом, были либо уничтожены перед капитуляцией, либо захвачены и конфискованы после нее. Негде. «А ты дай объявление в газеты, Галита. Все так делают». Уже пробовал. И не раз. Одна мысль приводит меня в уныние. Почему она сама меня не нашла? Это было бы не так уж и трудно. Возможно, она пытается, племянник. Или другое, она могла и погибнуть. В те дни гибло столько людей. Да ведь это всегда так бывает, верно? После войны. Никому не известно, где кто. Я сидел у ее койки, держа на колени фляжку и думая, найти меня было бы не так уж и трудно. Я медленно встал. Как это ни грустно, мне пора в дорогу, дорогая. Пора покинуть вас, тетушка. Тетушка? Однако Герда уже спала. Беспробудно. Благослови тебя, Бог мой ангел, сказал я. Наклонившись, я коснулся губами ее воскового лба, а потом направился к тем, кто ждал меня в грузовике. Страдавшая от рака матки Герда умерла 10 дней спустя, 26 апреля 1946. Ей было 37 лет. В том же году умер и бедный Фолькер, вечно болевший, едва начавший ходить. Ему было 3 года. Уже довольно долгое время я тоже страдал от своего рода недуга, от неспособности различить красоту там, где не различал ума. Однако Герду я видел глазами любви, и она сохранила красоту даже на смертном одре. Глупенькую красоту Герды Борман.